Здравствуйте, вы пиццу заказывали? Вы квартирные в Японии, что надо? Вот вы заказали пиццу, а деньги за заказ почему-то нашему курьеру не отдали. Вы даже ему... Вы квартирные в Японии, что надо? Почему вы не открыли дверь нашему курьеру? Издевайтесь, да я бою твою японца. Как вот сволочь, она спидовская зараза. Наша... Спидовская зараза, мать твоя. Спидовская зараза, мать где? Наш курьер стоит около вашей двери. Откройте ему дверь, пожалуйста. Спидовская зараза, открой дверь тебе. Спидовская зараза, проститутка, которая родила и в Японию тебя отправляет. Пиццу-то вы заказывали? Откройте нашему курьеру дверь, пожалуйста. Он курьер... Нахуй, сволочь, ворок, сыдужу! Отшиву тебя руки-ноги вместе с проституткой матерью! Вор несчастный, бродяга японская сволочь! Сегодня, блядь, отправлю тебя! Вам суши нужны японские? Я что-то вас плохо понял. Вы находитесь в... Сегодня сволочь тебе надо! Сволочь поганая, заразная проститутка спидовская, которая родила тебя! Где она, спидовская проститутка? Дай ее к телефону! Здравствуйте. Вы суши не хотели бы заказать у нас? Японские. Суши, говор! Не хотел бы пизду спидовской заказать! Спидовскую пизду не хотел заказать! Ты варюга, блядь, бандюга! Вот, до свидания, Варёва, блядь! Поезжай в Японию, Хиросима! Там в 45-м году уничтожил! А сейчас вас красавец Сталин уничтожит всех вас, русских фашистов! До свидания, русские бары фашисты! Что японские воры надо? Здравствуйте! Пошел нахуй к ебной матери! Проститутку мать выеби свою спидовскую, а потом по телефону сотовую будешь звонить. Здравствуйте. Позвони маму спидовскую, выеби ее и поцелуй пизду, а потом позвони по телефону. Здравствуйте. Суговор не понят. Проститутка дешевка 3 копейки. Позови проститутку мать. А то тебе нихуя девчонки не дают, ты пидовской паразит. А когда будешь звонить? Здравствуйте. Вот что тебе надо. Здравствуйте. Вот что тебе надо. Здравствуйте. Полицейский вор. Подпиздный вор. Иди спасай маму. Ее на руки заебли. Здравствуйте. Что у вас как уже? Здравствуйте. Иди маму выеби. Мама ебать на рынке за кусок хлеба. А сейчас тебе, блядь, килограмм картошки принесет. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Чув, проституток воров русских тут берут в Японии. А я честный офицер русский, я хуй туда поеду. Я ее в 45-м году расхуячил. А в этом году, блядь, охуятельно Сталин воскресает. Вас всех японцев подушат. Порыжуки, проститутки, подыхайте в России. Здравствуйте. Проститутка, вор несчастный. Это не я. А кто? Мать проститутка, да? Нет, это Славян звонит. Поганая сволочь. Хиросима! Как у вас дела? Ты поганая проститутка! Как дела-то? А как у тебя хуй стоит или нет? Ну все нормально. Маму ебешь? Ну, вроде все нормально. Маму ебешь? Не-не-не-не. А кого ж ты ебешь-то? Да че тебе... Че? Не лезь ко мне в личную жизнь. Понял? Слышь, алло. Ну, говор, звони по телефону. 28-9-40 и этому визе, который вам телефон дает. И ему звоните. Его в Японии вербуйте. Да? Он живет. Его телефон. Какой еще? 28-9-40. Какой еще, Витя? Он варюга. Ой-ой-ой, варюга. Я не его. 56. Ну нормальный пацан, че он варюга-то? Варюга. Почему? Варюга. Он весь Фрязинский рынок обокрал. До свидания, варюги. Пока. Что, сволочи, бары нужно? Здравствуйте, вы выиграли бесплатный билет до Японии в один конец. Что, Японии матери, что говорил? Отдай пизду своей маме.